Трогательные настояния Пруденция не были так успешны, как благородное мужество Телемаха, азиатского монаха, смерть которого была для человечества более полезна, чем его жизнь. Римлян раздражило то, что были прерваны их забавы, и они побили каменьями смелого монаха, вошедшего на арену для того, чтобы разлучить сражавшихся гладиаторов. Но ярость народа скоро утихла. Он почтил память Телемаха, удостоившегося звания мученика, и безропотно подчинился законам Гонория, навсегда отменявшим человеческие жертвоприношения в амфитеатре. Те из граждан, которые держались за нравы своих предков, быть может, приводили в свое оправдание то соображение, что последние остатки воинственного духа сохранялись в этих школах бесстрашия, приучавших римлян равнодушно смотреть на кровь и презирать смерть. Но это был неосновательный и варварский предрассудок, так благородно опровергнутый мужеством древних греков и современных нам европейцев. Опасность, которой подвергался император, живя в беззащитном Миланском дворце, побудила его искать убежища в одной из неприступных итальянских крепостей, где он мог бы жить спокойно, даже в том случае, если бы окрестная страна была затоплена потоком варваров. На берегу Адриатического моря, в 10 или 12 милях от самого южного из 7 устьев реки По, фессалийцами была в древности основана колония Равенна, которую они впоследствии уступили жителям Умбрии. Август, заметив, какие выгоды представляет эта местность, приказал выстроить на расстоянии 3 миль от старого города обширную гавань, в которой могли помещаться 250 военных судов. Это заведение, заключавшее в себе арсеналы и склады, бараки для войск и дома для рабочих, получило свое начало и свое название от того, что служило постоянной стоянкой для римского флота. Промежуточное пространство покрылось домами и жителями, и 3 обширных и многолюдных равенских квартала мало-помалу образовали один из самых важных городов Италии. По вырытому при августе главному каналу воды реки По протекали широким потоком посреди города до входа в гавань. Те же воды наполняли глубокие рвы, которыми были обнесены городские стены. Они распределялись при помощи множества небольших каналов по всем частям города, разделяя их на небольшие острова, между которыми не было другого способа сообщений, кроме лодок и мостов. Дома Равенны были построены на деревянных сваях. И по своему внешнему виду город, должно быть, имел сходство с теперешней Венецией. Окрестная местность состояла на протяжении многих миль из глубоких и непроходимых болот, а искусственное шоссе, соединявшее Равенну с континентом, было нетрудно защитить от неприятельской армии или разрушить при ее приближении. Впрочем, между этими болотами были местами разбросаны виноградники, и даже после того, как почва была истощена 4 или 5 уборками винограда, город был более обильно снабжен вином, чем пресной водой. Воздух, вместо того, чтобы быть пропитанным вредными и заразительными испарениями низменной и болотистой местности, был такой же чистый и здоровый, как в окрестностях Александрии, а это странное преимущество приписывалось регулярным приливам и отливам Адриатического моря, которые промывали каналы, не позволяли воде портиться от застоя и каждый день приносили в самую середину Равенны суда из соседних стран. Вследствие постепенного удаления моря от берегов нынешняя Равенна находится на расстоянии 4 миль от Адриатики, и еще в 5 или 6 столетии христианской эры гавань Августа превратилась в красивый фруктовый сад, а то место, где прежде становился на якорь римский флот, было покрыто уединенной сосновой рощей. Даже эта перемена привела к тому, что крепость сделалась еще более неприступной, так как мелководье служило достаточной охраной от больших неприятельских кораблей, искусство и труд усовершенствовали естественные выгоды такого положения, и 19-летний западный император, заботившийся только о своей личной безопасности, навсегда укрылся за стенами и болотами Равенны. Примеру Гонория последовали его слабые преемники, готские цари и экзархи, впоследствии занимавшие трон и дворец императоров, и до половины 8-го столетия Равенна считалась центром правительственной власти и столицей Италии. Опасения Гонория не были лишены основания, а принятые им предосторожности не были бесполезны. В то время как Италия радовалась своему избавлению от готов, поднялась страшная буря между германскими народами, подчинившимися непреодолимому напору, который, по-видимому, достиг до них мало-помалу, начавшись с восточной оконечности азиатского континента. Китайские летописи, с содержанием которых нас познакомили трудолюбивые ученые нашего времени, раскрывают нам тайные и отдаленные причины падения Римской империи. Обширная территория, лежащая к северу от Великой Стены, подпала после бегства гуннов под власть победоносных сиемпиев. Они по временам распадались на самостоятельные племена, а по временам соединялись под управлением одного верховного вождя, пока, наконец, не приобрели более прочного устройства и более страшного могущества, усвоив себе название «топа» или «властелинов мира». Эти топа скоро заставили пастушеские народы восточной степи преклониться перед превосходством их военных сил. Они вторглись в Китай в эпоху его слабости и внутренних раздоров, и в конце концов эти счастливые татары, усвоив себе законы и нравы побежденного ими народа, основали императорскую династию, царствовавшую над северными провинциями монархии в течение более 160 лет. За несколько поколений до их вступления на китайский престол один из принцев Топа принял на службу в свою кавалерию раба по имени Моко, который прославился своей храбростью, но из страха какого-то наказания покинул свое знамя и отправился бродить по степи во главе сотни последователей. Эта кучка хищников и изгнанников разрослась до того, что образовала сначала лагерь, потом племя и, наконец, многочисленный народ, принявший название геугов, а его наследственные вожди — составлявшие потомство раба Моко, заняли место в ряду скифских монархов. Самый знаменитый между его преемниками Тулун прошел в своей юности школу несчастья, которая есть школа героев. Он мужественно боролся с невзгодами, свергнул иго надменных топа и сделался законодателем своей нации и завоевателем Татарии. Его войска были разделены на отряды в 100 и в 1000 человек. Трусов побивали каменьями. Храбрость награждалась самыми блестящими почестями, а Тулун, будучи достаточно сведущим человеком, чтобы презирать ученость Китая, заимствовал от него только те искусства и учреждения, которые были согласны с военным духом его собственного управления. Свои палатки он переносил в зимнее время на юг, а летом раскидывал на плодоносных берегах Селинги. Его завоевания простирались от Кореи далеко за реку Иртыш. Он победил живших на севере от Каспийского моря гуннов, а принятый им новый титул хана или кагана был выражением славы и могущества, доставленных ему этой достопамятной победой.